Глава 20. Иной подход. Я смотрю на сообщение и пытаюсь справиться с дыханием. Легкость и веселье, оставшееся после свидания с Глебом, трескается, будто разбившееся стекло. Взамен приходят уже привычные сомнения, нервы и неуверенность в собственных чувствах. «Нормально», — пишу я и добавляю. «Князь запретил нам общаться. Забыл?» «А ты ему расскажешь?» «Если он спросит, то да. Не вижу смысла врать». «Его княжна отвлекает. Она на нашей с тобой стороне. Хочу, чтобы и в нашей паре все было так же идеально». Я поднимаю голову и осматриваюсь. Вот что с ним делать? Невольно вспоминается, как легко и просто было говорить с Глебом, каким располагающим он оказался. А Эрик что? Я не понимаю, что мне отвечать. Что нас связывает? Почему хочу продолжить разговор? Это ненормально. Совершенно неправильно и нелогично. Сильно тебе досталось? Очень. И мне нужен заботливый и нежный уход. Он прислал подмигивающий смайлик. «Теперь мне тащить тебя в дом где-то в глуши?» — усмехаюсь я. «О да, мне очень нравится эта идея, но я буду немного сопротивляться, чтобы ты поняла, что я не такой». И снова я чувствую одновременно интерес и внутреннее сопротивление, когда мы общаемся. «Твой князь меня потом загрызет!» Он в больнице пропадает. Арсу переливания постоянно делают. Так что мы в безопасности. Пока. Вот именно что пока. Я вздыхаю. Зачем я с ним говорю? Все равно же ничего не получится. Марк ясно дал понять, что видеть меня не хочет. Как Арс? Насколько все плохо? Судя по тому, с каким лицом ходит князь, все плохо. На этот раз без издевок и внезапно предлагает. «Слушай, а давай навестим его?» «А можно?» «Думаю, да. Марк винит нас всех в том, что случилось. Но считаю, что виноват только я. Хочу поговорить с Арсом». Я замечаю, что мну один из бутонов и откладываю букет на сиденье рядом с собой. Арс пострадал из-за меня все-таки. Это же моего отца пришлось спасать. Как бы там ни было, мне тоже стоит к нему сходить, узнать, как он. Может, апельсинов занести. Хорошо, когда? Сейчас. Я уже жду возле твоего дома. Выходи. Он издевается? Я не дома. Снова нервничаю. Может, отказаться? Пусть идет без меня. Не хочу, чтобы он... видел меня с букетом от Глеба. Опять истерику устроит. Я уверена, что устроит. Мой телефон звонит. На экране номер Эрика. Ясно, сообщение уже не то. И что делать? Не отвечать как-то глупо. Ладно. Алло? Малышка, а ты где сейчас? С порога, так сказать, спрашивает Эрик. Говори адрес, я приеду. От этого обращения внутри что-то сжимается, так что я не могу выдавить ни слова. Становится стыдно, грустно и обидно одновременно. Я фактически ему изменила, хотя между нами вроде как ничего и нет. Формально. Эрик говорит, что я его истинная, значит, он нацелен на серьезные отношения. Это я не понимаю, чего хочу. А еще понимаю, что скучала по этому придурку. Каникулы, проведенные в одиночестве, сильно истощили мою осторожность и желание держаться от оборотней подальше. В такси еду домой. Тогда верно жду тебя и буду радоваться гораздо лучше твоего шерстяного дружка. Кстати, пёсель классный у тебя, мы уже подружились. Что? Я не верю тому, что слышу. Дарк не любит чужих. Что ты с ним делал? Дарк? Вот как этого парня зовут. Эрик смеется. Сама сказала, не любит чужих, а я очень даже свой. Да, дружище? Я услышала радостное пыхтение Дарка рядом с трубкой. Кошмар! Он украл мою собаку. Скоро буду, — буркнула я, замечая, что мы уже поворачиваем на нашу улицу. Не смей переманивать на свою сторону моего друга. Поздно, малышка. Осталось одно. Мы в этот момент подъехали к дому. Эрик, рядом с которым весело прыгал Дарк, открыл дверь и, глядя мне в глаза, продолжил говорить в трубку. Забрать на нашу с ним сторону и еще и тебя. Я поджимаю губы, отмечаю, как его взгляд соскальзывает с моего лица на лежащий рядом букет, и глаза сужаются. Морально готовлюсь к ссоре и собираюсь расплатиться с таксистом, но оказывается, это уже сделал Глеб через приложение. Само собой, это добавляет пикантности ситуации. Я выбираюсь из машины, неловко прижимая к груди букет и глажу прыгающего на меня Дарка. Слова снова застревают в горле. Дай угадаю. Ты попросила таксиста заехать за цветами, чтобы подарить их Арсу. Тем более такие шикарные. Прям мечта любой девушки в соцсетях. Нет, спокойно отвечаю я. Глеба выписали из больницы. Я решила встретиться с ним, чтобы поддержать. Цветы подарил он. Жаль, хмыкает Эрик. Слабовато я, значит, с ним пообщался. Но ничего, это исправимо. Хватит, Эрик. Я сжимаю зубы и иду мимо него к дому. Калечить людей просто потому, что ты сильнее, подло. Он с дружком собирались затащить тебя к себе и развлечься. Или букет стирает у женщин память? Он извинился. Я вхожу и сразу иду в кухню, чтобы достать вазу. Прекращай. Мы не женаты, даже не встречаемся. У тебя нет причин устраивать истерики. А с кем ты встречаешься? С Глебом, как я понимаю. Эрик сложил руки на груди, а после неожиданно пожал плечами. Что ж, ладно. Раз ты меня отвергаешь, как насчет дружбы? Это мы можем? Я ни с кем не встречаюсь, огрызаюсь я. Но да, можем. Мне нравится, что он не идет напролом, как раньше, а пытается найти компромиссы. Тогда как насчет встречи завтра? В боулинге, например. Можешь и Глеба пригласить. Я тоже приду с кем-нибудь. Эрик улыбается. Это задевает, но я не подаю виду. Хорошо, скажу ему. Не знаю, согласится ли. К Арсу едем? А хочешь? Эрик изгибает бровь. От прежней веселости не осталось и следа. Если это возможно, да. Тогда поехали.